Глава 21. У Ирины Леонидовны есть привычка совершать одновременно несколько дел. Свекровь режет овощи, одним глазом смотрит в телевизор, вторым наблюдает за кастрюлей, которая испускает пар на плите, одновременно беседует по телефону с подругой и смотрит чей-то Инстаграм. Поскольку обе руки Ирины заняты, мобильный она держит, прижав его подбородком к плечу. В какой-то момент шею свекрови сводит судорога, или она чихает, или на том конце провода сообщают нечто невероятное. Причин найдется много, итог один — сотовый падает. Дальше уж как трубке повезет. Иногда она шлепается на стол и продолжает работать, часто падает на пол, а порой происходит катастрофа. Один раз мобильный спланировал в миску с водой для животных. Как назло, именно в этот момент из нее хлебал кот, который не ожидал ничего дурного. Альберт Кузьмич перепугался, несколько дней заикался, говорил «мяу, мяу», потом успокоился, но наотрез отказался ходить на привычный водопой. Теперь наш аристократ в кошачьей шкуре с шумом и чавканьем пьет из унитаза в санузле Ирины Леонидовны, чем вызывает ужас у нашей домработницы Надежды Михайловны. В последнее время я часто слышу по утрам голос Бровкиной, она речитативом выводит: «Альберт Кузьмич, ангел мой, разве коту из интеллигентной семьи пристало пить из фаянсового друга? Представьте, что я оттуда чаевничаю. Вам это понравится? Но упал телефон, но облил вас. Так потерпеть можно?» И трубка два раза в одну миску не падает. Песню Надежды Михайловны на короткое время заглушает шорох домашних тапочек о пол. Это Рина несется в гостевой туалет, который расположен на первом этаже километровой квартиры. Свекровь своей ванной теперь не пользуется, там нынче чайная Альберта Кузьмича. А кот вкушает воду медленно, с чувством, с толком, расстановкой. Потом он валится на коврик и спит на спине, раскинув лапы. В этот момент нарушать покой барина нельзя. Тому, кто осмелится помешать отдыху Альберта Кузьмича, кот ничего не скажет. Но потом вещи нахала будут выкинуты из шкафа. Нет-нет, их не испортят, просто вышвырнут. А в столовой вы обнаружите пустое блюдо, на котором лежали пожаренные для вас котлеты. Кот не ест бифштексы, зато их обожают ненавистные, безотказные утилизаторы любой еды, бездонные французские бульдоги Мози и Рокки. Рокки недавно на моих глазах сожрал лимон, а до этого Мози слопал головку репчатого лука. Альберт Кузьмич позовет собак, сбросит им ваш ужин и удалится. Еще у него в запасе есть совсем подлый трюк. Невзначай, за пару минут до того, как человек, нарушивший покой кота в ванной, соберется уйти по неотложным делам, войти в прихожую и потереться о его пальто. Тот, кто пытался очистить верхнюю одежду от кошачьей шерсти, меня поймет. Понимаете теперь, почему Рина совершает марш-броски по маршруту «спальня, туалет на первом этаже»? Она опасается мести Альберта Кузьмича. Я оглядела продукты на столе, уперлась взором в часы и подпрыгнула. «Таня, времени почти не осталось. Приготовь хоть что-нибудь!» Я потрясла головой, мозг стукнулся о черепную коробку, проснулся и вспомнил. До того, как убить очередную трубку, Рина сказала: «Сделаем запеканку». «Танюша, включи логику. Можно ли запихнуть в духовку сухие спагетти?» «Нет». «Значит, их надо отварить». «Понимаю, что вы сейчас обо мне думаете, но я никогда не готовила рожки, ракушки и их родственников. Как так могло получиться? У моего первого мужа были свои пристрастия. Он не прикасался ни к каким макаронам. Почему? Понятия не имею. Вот сосиски и яйца он уничтожал с упоением, что очень устраивало его жену, то есть меня. Супруг, который готов с энтузиазмом поглощать на завтрак, обед, ужин колбасные изделия, очень удобен в быту. А Гри, с которым я потом соединила свою судьбу, работал в особой бригаде и привел меня туда. Какие семейные трапезы! Пирожок в зубы и бегом! Теперь же есть Рина. И каков результат? Я не знаю, как отварить макароны». Я схватила iPad. «Спокойно. Не в каменном веке живем. Где тут рецепты? Ну-ка глянем. Спагетти по-итальянски. Возьмите отварные макароны». «Нет, не подойдет». Пару минут я изучала разные рецепты и поняла. Советов приготовить вермишель, лапшу, Гнезда, пружинки с мясом, рыбой, морепродуктами, просто с сыром и даже вареньем – уйма. Но нигде не указано, как их варить. Наверное, я одна такая неумеха. Ладно, рискнем. Я вытащила небольшую кастрюльку. Потом взяла пачку макарон и увидела надпись. Варить в подсоленной воде 7 минут. На 100 граммов изделий пол-литра жидкости. Чуть не запрыгав от радости, я поцеловала упаковку, быстро поменяла маленькую кастрюлю на здоровенную, набрала в нее воды, вытряхнула в нее макароны, поставила на огонь и выдохнула. И что дальше? Рина велела взять овощи. Она говорила о запеканке. Следовательно, перец, кабачки, помидоры и все прочее надо нарезать. Кромсать овощи – нудное занятие. Да еще от лука совершенно точно потекут по лицу слезы. Неужели у Анны Григорьевны нет чего-то типа комбайна? Я порылась в недрах шкафчика и вытащила миксер. К нему прилагались большой стакан, два венчика и острый изогнутый нож, который насадили на штырь. Я заликовала. Отлично. Теперь сложим овощи в стакан, опустим туда резак, закроем крышку и нажмем на кнопку. Сказано, сделано. Пластмассовая емкость затряслась. Минут через 5 я решила, что все готово. Заглянула в стакан и опешила. Вместо аккуратных кусочков я узрела нечто вроде йогурта по консистенции, только бело-красно-оранжевого цвета. Лук, помидоры, болгарский перец стали однородной массой. И что с этим делать? Тут зазвонил телефон, меня искал муж. Я обрадовалась и сказала: «Давай только не говорить о работе». «Никаких служебных дел», — пообещал Иван Никифорович. «Как ты относишься к поездке в Италию? Нравится ли тебе отпуск в сентябре?» Я пришла в восторг. «Италия, теплое море! В начале осени там не жарко, основная масса туристов уезжает», — сказал Иван. «Можно зарезервировать отель. Но, на мой взгляд, лучший вариант — дом на берегу. Выберем особняк побольше, возьмем маму, Димона с семьей». «Ой, как здорово!» — обрадовалась я. «Гениальная идея! Зачем нам отель? Там вся жизнь по расписанию». «Отлично!» — сказал муж. «Значит, я займусь нашим отдыхом, сниму коттедж».